Inside. Inside и отравление нищетой. Inside и отравление метаном, где в мусорных бачках копаться стану, в ночлежку отправляясь на постой. Величественные глыбы симулякр на деле клок сухой травы в пустыне. Самому его носят погулять туда, где ночью по ночам земля не стынет. Не охнув, облетает горизонт, подпрыгивая брюхом на барханах. Поломанный китайский черный зонт и свиток с речью умершего хана.